Комментарии. Дети. Миша. Ты нам всегда говорила, что есть три важных пункта по поводу алкоголя. Пить качественные напитки, закусывать, делать это в хорошей компании. Вы с папой всегда курили, это я помню. Папа до сих пор курит везде. Помню, что мы тебя допекали, чтобы ты бросила курить. И ты бросила. С папой бы такое не прокатило. Я всегда понимал, что такое алкоголь и что такое курение, к чему это приводит. Я видел, как бывает плохо папе. Он постоянно кашляет, у него постоянно что-то болит, то спина, то нога. С курением наверняка это все никак не связано, но это общее состояние организма. Я видел по папе, что, начав курить в детстве, он уже ничего не может с этим сделать, даже если захочет. Поэтому непонятно, зачем начинать. Поэтому я никогда не курил. Я попробовал, не получается вдыхать дым, я начинаю кашлять. Однажды я ангиной заболел после того, как под дождем попытался покурить. Так просто совпало, но у меня появилась четкая связь. Покурил, и вот теперь мне очень плохо. Так я и не курю. Но я всегда понимал, что нет в этом ничего запретного, все курят вокруг. Так же и с алкоголем. Если хорошая компания, почему бы и нет? Люблю вкус, поэтому в чистом виде алкоголь не пью. С Гришей другая история, но он тебе ничего не расскажет. Совсем другой человек. Часто говорят, что мы совсем не похожи. Он вообще по-другому подходит к этому вопросу. Про внешность. Я думал ухо проколоть. Мне кажется, мне нормально будет, подойдет. Но что-то не сделал пока. Есть же люди, которые делают все подряд. Или хочется попробовать, или в знак протеста. У меня пока ничего из этого не сыграло. Мысль о том, что это на всю жизнь, меня не пугает. Про свободу и запреты. Чтобы понять вашу логику про свободу и запреты, нужно знать вот что. Вы Грише подарили игровой компьютер. И чем все это кончилось? Завалом экзаменов. И вы все равно не ограничиваете его в игре. Ну, иногда только. Но никакого отбирания компьютера или игры по часам, ничего этого нет. Скорее всего, Гриша будет помнить этот период как отличное время. У Гриши, между прочим, отличные успехи в игре. Человек выбрал свое дело, он смог прокачаться. Многие не могут найти дело, в котором они могли бы быть очень хороши. Ему удалось. Гриша. Про покраску волос. Я недоволен этой историей. Смотрю сейчас на свои фотографии, мне не нравится. Я просто тогда ничего не понимал в жизни. В школе вообще жесть была. На меня все смотрели, как на обезьяну. Я не был готов к такому вниманию. Это сейчас модно ходить с крашенными волосами. Тогда не было такого. Я не могу сказать, что я жалею о таком поступке. Но сейчас бы я на такое уже не пошел. Про тату, алкоголь и курение. Татуировку я хочу сделать. Но нужно какой-то смысл в нее вложить. Как у тебя, цветочки я бы не хотел, наверное. Про алкоголь я помню, что ты всегда нам говорила, что нужно пить качественно и в хорошей компании, а еще закусывать. Но это не сработало все. Алкоголь не всегда хороший. Закусывать, кроме чипсов и другой дряни, обычно нечем. Разве что хорошая компания. У Миши то же самое. Про курение все курят, все живы. Папа нам пример дал. Он курит каждый день, и все с ним нормально. Про твое бросание я вообще не помню, что ты курила. Ну, бросила и бросила. Знаешь, где мы с Мишей в первый раз попробовали курить? На даче. Мне было лет 7, что ли. Я знал, что ты знаешь, что я курю. Ты меня с тусовок забирал же иногда. Папа все время говорил об этом, но не было понятно, он реально знает или просто шутит. Но обсуждать это при всех как-то некорректно. Одно дело шутить, а другое, когда все знают, что ты куришь. Это стыдно и неприятно. У вас к нам с Мишей такое было отношение всегда доверительное. Я не знаю, откуда у вас такое доверие к нам было. Это странно, конечно. Но мне кажется, что если бы вы нам запрещали и контролировали, было бы хуже. Друзья. Игорь, 37 лет, отец двух дочерей, 11 и 14 лет. Лет в 14 я очень захотела сделать прическу такую хитрую, как у певца одного моего любимого. Там нужно было по бокам выбрить волосы, а сзади отрастить. Ну, неважно, в общем. Уговаривала маму, уговаривала, чтобы она меня к своей Люське парикмахеру отвела. А она ни в какую. Не надо тебе это, блажь, пройдет. А потом я отвлекся, да и забыл про это. Может, оно и к лучшему. Сейчас уже думаю, что странно бы это все выглядело. Да, отращивать сзади долго бы пришлось. Короче, спасибо маме, что отговорила. Но иногда думаю, знаете о чем? Что уже и не попробую никогда такую прическу, потому что волос уже почти нет. Вроде не старые еще, а залысины уже видны. А вдруг бы мне пошло, а? А как теперь узнать? Никак. Мария, 27 лет. Ой, у меня с татуировкой неприятная история. Когда будут дети, обязательно им об этом расскажу. 18 лет вдруг остро захотелось себе наколоть что-нибудь эдакое на пояснице. Хорошо хоть что хватило ума сделать в незаметном месте. Нашла мастера, сделала очень странный рисунок, который очень быстро превратился из черного в синий, да еще и размылся. В общем, хожу всю жизнь со странным, темным, бесформенным пятном. Думала, что будет эротично, а оказалось эпично. Сводить не хочу. Было так больно набивать, что еще раз проходить через все это не хочется. Вот так бывает, да. Но, кстати, скажи мне кто-нибудь тогда, что будет плохо и некрасиво, я бы все равно сделала. Попробовать же надо. Анна, 44 года. Трое детей, 14, 11 и 9 лет. Целый год дочь мне намекала, что хочет пирсинг в носу. Такой, как у быка, понимаете? Ну, вроде торговались на зажимы, слава богу, такие бывают, чтобы прокол не делать, а видимость его была. А потом вдруг выяснилось, что она сама себе проколола уздечку под верхней губой и вдела туда маленькое колечко. Так еще и обиделась на меня за то, что я целую неделю этого не замечала. Я видела, что во рту что-то есть, но не придала значения. Через неделю вгляделась, ну и возмутилась. Муж проще отнесся, он много ей разрешает делать. А я не люблю всего этого на лице. Хотя, когда она захотела проколоть вторую дырку в ухе, окей, поехали вместе в салон, прокололи, 3 месяца уши заживали. Я вижу, что дочь пытается таким образом привлечь к себе внимание. Пытаюсь ей объяснить, что и без пирсинга, и цветных волос ей есть чем привлекать людей. Но она, кажется, не понимает. Волосы разрешаю красить только на каникулах. А вот про татуировки я сразу пресекла разговоры. Мне и самой тату не очень нравится, да и ей ни к чему. Я ее знаю, на импульсе сделает, потом жалеть будет. Я за осознанный подход, а для этого нужно быть взрослее и ответственней. Это и пытаюсь ей объяснить. Вот вырастешь, будешь нести ответственность за свои поступки, тогда сама и решишь, делать тату или нет. Иван, 39 лет. Ну да, огреб я со своим штрих-кодом на шее, мама, не горюй. Кстати, не помешал бы мне тогда чей-нибудь мудрый совет на этот счет. Родители всегда меня поддерживали, были на моей стороне. Но это мне вышло в итоге боком. Сделал я себе штрих-код на задней стороне шеи. Причем тогда еще эти считыватели в магазинах не особо использовались, не так, как сейчас. И сами понимаете, только ленивый не спросил меня, что же там за продукт у меня зашифрован. Может, пельмени? Ужас. Думаю, не забить ли ее к чертям. Так что да, дарю эту историю для ваших детей. Может, удастся их отговорить от необдуманных поступков.